джунглей 2. Маугли, мальчик, который вырос в джунглях, уже некоторое время живет в деревне с людьми. Он весело проводит время с Шанти, той девочкой, которая привела его в деревню, и ее младшим братиком Ранджаном. Ранджан и Маугли всегда готовы подшутить над Шанти. Вот Ранджан прячется в кустах, а потом выпрыгивает из них с рычанием, как тигр. Шанти пугается и немного сердится, но ей весело. Отец Шанти не хочет, чтобы дети выходили за пределы деревни. «Джунгли — опасное место!» — восклицает он и приказывает ребятам идти домой. Но Маугли скучает по жизни в джунглях, а особенно по своему другу, медведю Балу. Между тем тигр Шерхан разыскивает мальчика, чтобы отомстить за свое унижение. Ведь звери в джунглях до сих пор смеются над тем, как свирепый Шерхан бежал от голенького человеческого детеныша. Балу тоже не хватает Маугли. «Хватит выманивать мальчика из человеческой деревни», — говорит ему пантера Багира. Но Балу слишком скучает по другу и однажды ночью прокрадывается в поселение. К сожалению, его видит Шанти. Она не знает, что медведь с мальчиком друзья. «На помощь! Дикий зверь!» — кричит девочка и будет всю деревню. Испугавшись, Балу хватает Маугли и убегает вместе с ним. На самом деле Шанти не ошиблась. В деревне рыщет дикий зверь. Только не Балу. Это Шерхан бродит среди домов в поисках Маугли. Люди выходят из хижин с копьями и факелами, чтобы прогнать тигра. Шанти даже в голову не могло прийти, что Маугли и Балу — добрые приятели. Она решила, что медведь похитил ее друга, и теперь его надо спасать. Девочка немедленно отправляется на поиски Маугли, освещая себе путь факелом. Но джунгли — опасное место, и питон Ка пытается загипнотизировать Шанти, чтобы потом съесть. К счастью, Ранджан, который последовал за девочкой, выручает сестренку. Он хоть и маленький, зато бесстрашный. В руках у него крепкая палка, которой он колотит старого удава. Всю ночь дети бродили по лесу. К утру Шанти и Ранджан окончательно заблудились. А Маугли и Балу веселятся, совсем как в старые добрые времена. Похоже, Маугли вовсе не собирается возвращаться в деревню. «Вот это жизнь!» — говорит он. Они с Балу идут к развалинам дворца, где раньше жил король Луи, правитель обезьян. «Мы с обезьянами устроили тут классное секретное убежище», — объясняет Балу. «Маугли мог бы жить здесь в полной безопасности». Но он уже начинает скучать по своим друзьям. И с высокого дерева грустно глядит на деревню, которая виднеется вдалеке. Но Балу не понимает этого и хвастается другим животным. «Маугли никогда больше не увидит ни этой деревни, ни этой девчонки». Но он ошибается. Вскоре медведь сам сталкивается с Шанти и Ранджаном и убеждает ребят, что Маугли больше не хочет с ними дружить. Балу рассказывает о своих заслугах другу, но Маугли ужасно сердится. «Она хотела помочь, а ты напугал ее!» «Ты хотел, чтобы она нашла тебя?» — шепчет Балу, наконец понимая, что чувствует Маугли. Маугли бежит вслед за Шанти и Ранджаном. Вот и они. Но у ребят не хватает времени даже обняться. Кто-то выходит из тени. Это Шерхан. Маугли отвлекает тигра, но Шанти не собирается бросать мальчика в беде. «Стой здесь, я помогу Маугли», — шепчет она Ранджану. Малыш хочет отправиться вместе с сестрой, но кто-то его удерживает. «Это Балу!» «Успокойся, детка», — говорит медведь. «Ну, где Маугли?» «Шерхан!» только и может выговорить Ранджан. Балу скрежещет зубами, сажает малыша на плечи и бежит вглубь джунглей. В чаще есть еще один храм. Это недружелюбное место, окруженное горячей лавой. Здесь среди развалин и прячется Маугли. «Я все равно тебя поймаю», — бормочет Шерхан. Шанти тоже нашла лесной храм, но перед ней неожиданно вырастает Балу. «Ты!» — ахает Шанти, наставляя на него палку. Но Балу объясняет, зачем он здесь. Девочка и медведь понимают, что они на одной стороне. Теперь им предстоит вместе помочь Маугли. Спрятавшись, Балу начинает стучать лапами в один из гонгов древнего храма, чтобы привлечь внимание Шерхана. Тигр бросается к нему, но Шанти бьет в другой гонг на другом конце храма. Шерхан бежит туда. Маугли понимает, что его друзья хотят запутать тигра, так что он тоже бьет в гонг. Затем наступает очередь Шанти, и тут ее гонг падает на землю. Шерхан видит девочку и ухмыляется. «Итак, что же у меня будет на обед сегодня? Ты или твоя маленькая очаровательная подружка?» Маугли не бросит Шанти в беде. Он выходит из укрытия, а Шерхан с ревом бросается на него. Маугли и Шанти перепрыгивают через озеро лавы и цепляются за статую. Но Шерхан — тигр, он очень ловкий и тоже запрыгивает на статую чуть пониже детей. И тут статуя не выдерживает их веса и раскалывается на куски. Все вместе они падают в лаву. Шанти изо всех сил тянет руку вверх и находит лапу Балу, который крепко ее хватает. Маугли держится за ноги Шанти. Шерхан тоже сумел избежать гибели, но на него сверху свалилась статуя. Тигр в ловушке. Шерхан еще долго никого не потревожит. Но где же будет жить Маугли? Балу знает, что лучше для его любимого человеческого детеныша. «Иди, Маугли», — говорит он. «Пойдем со мной», — умоляет мальчик, но медведь качает головой. «Ты же знаешь, что мне нельзя». Они обнимаются, а затем Маугли бежит за Шанти и Ранджаном к родителям, которые долго их искали. Теперь мама и папа, наконец, смогут снова обнять своих детей. И Маугли тоже, ведь они давно полюбили его как родного сына. Теперь Маугли больше не грустит, потому что жители деревни уже не боятся Балу, и он может видеться с другом, когда захочет. Мальчик и медведь играют и веселятся совсем как раньше. Даже лучше. Теперь к ним присоединяются все друзья. Вместе они распевают любимую песню Балу. «Ищи лишь только нужное, лишь только очень нужное, а лишнего не надо ничего». Короче, знаешь, лапушка, сама природа-матушка, да то, что для тебя важней всего –